Глава 16. Охота на берсерков. Прежде чем я осознала это, я уже получила еще один непонятный навык. Шэти, раса белый каст. Низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Разумная духовная форма жизни. Очки магии 216 из 392, увеличились на 39. Общая боевая сила 255 из 431, увеличилась на 43. Уникальный навык перезапуск. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма. Новичок. Умелый упаковщик. Умелый упаковщик? Я на всякий случай взяла себе серебряные и медные монеты, найденные в логове бандитов. Подумать только, это привело к навыку... Погодите минутку. Я подобрала примерно 30 монет. Это не так уж и мало металла. Но глядя на себя со стороны, я нигде их не видела. Где хранятся мои деньги? Я имею в виду, я знаю, что они у меня есть. Если бы я рассеялась в более разжиженный газ, я увидела бы их, пронизывающие мое тело то тут, то там. Но как только я вновь повысила плотность, они исчезли. Любопытно? Так или иначе, я проверила склад и схватила все, что могло пригодиться. Среди этих предметов были запасная мантия и плащ, магический кинжал лидера бандитов, несколько дорогих на вид колец и ожерелий, несколько бутылок чего-то похожего на лекарство, несколько кусков вяленого мяса для блобси и многое другое. Бонг. Ты хочешь немного прямо сейчас? Но разве ты только что не съела больше 10 трупов? Она словно расстроилась и начала вычищать кровь с земли, так что я смягчилась и дала ей кусочек вяленого мяса. После некоторых экспериментов выяснилось, что я могу хранить все, что соответствует чемодану как по размерам, так и по объему. Это означало, что кинжалы могли подойти, но не копья. К тому же, из-за большого веса груза я чувствовала себя медлительной, поэтому мои тяжелые вещи ограничились монетами и зельями. Хорошо, здесь будет наша база для охоты на монстров и бандитов. Идем. Бонг. Я шла с Блобти, совершенно не подозревая о катастрофе, надвигающейся на нас. На всех альфа-тестеров. Вот он, 300 метров вперед! Отлично, этот берсерк наш! Ага! Круто! Погнали! В северных краях центрального континента находилось княжество Трендио. Страна, сформированная вокруг 32-го молодого дерева. Молодое дерево благословило эти земли своими дарами. Несмотря на широту, климат оставался относительно мягким. Но с того момента, когда вы входите в горы, зеленый пейзаж мгновенно сменялся белым, а снежные поля простираются до самых горных вершин. Бесконечно грандиозное зрелище. Здесь был серебряный тролль, мех которого сливался со снежной горой. Он был занят едой, серым медведем. На первый взгляд, этот подвид был близок к йети. Он был более 3 метров в высоту и около 2 метров в ширину. Его руки были толщиной со стволы деревьев. Тролль посмотрел на медведя, которого ел, и неожиданно затих. Затем он также внезапно принялся рвать тушу. Он начал бить по ближайшему валуну, безжалостно дробя собственные руки, и взревел в агонии. Настолько реальное проявление безумия привело бета-тестеров в трепет. Они даже на мгновение забыли, что находится в игре. Их лица побледнели, у некоторых перехватило дыхание. К югу от княжества Трендио находится крупная страна, королевство Трестон, которую эти игроки выбрали в качестве своей базы. Они были 3-го ранга, другими словами, игроками, достигшими 3-го уровня в своих боевых навыках. Местные авантюристы в мире Игдрасии использовали ту же систему рангов. На игровых VR-форумах была довольно популярная тема, в которых две команды игроков 2-го ранга из Трендио сообщили о своем поражении от руки этого монстра-берсерка. Разузнав об этом, группа игроков прибыла сюда после долгого пути на поезде, чтобы бросить вызов троллю. Общая боевая сила равна 499. Неудивительно. Это довольно тяжко для 2-го ранга. Эй, вы все, соберитесь вместе! Я наложу защитные бафы! Хорошо, вперед! Не забудь отвлекать босса стрелами! Могу я использовать яд? Кто-то сказал яд? Вот, попробуй этот нейротоксин, изготовленный мной. Он надолго его задержит. Святая женщина, это подло! Отравленная стрела нашла свою цель. Нестерпимая боль привела бешеного тролля в буйство. В бою один на один тролль почти наверняка победит. Таким образом, группа из 5 человек рассчитывала на свою превосходную командную работу. Магия загнала монстра в угол, пока клинки рассекали его плоть. Через 30 минут лидер, мечник, вооруженный двуручным мечом, обезглавил монстра. «Да, черт возьми!» Ну и ну, Регенерация плюс огромная сила. Это действительно босс. И до сих пор нам нет равных! Какая награда? Труп просто исчез? Возможно, потому что это событийный монстр? Эй, что-то выпало. Желтый кристалл? Это награда? Этого не может быть, да? О, тут есть системное сообщение. Ого! Годовой пропуск на дирижабль! Этот годовой пропуск эквивалентен 10 большим золотым монетам и позволяет вам бесплатно летать на дирижабле, с помощью которого вы можете добраться до любой страны Игдрасии всего за полдня. Все члены команды получили по одному такому кристаллу. Как только эта информация была размещена на форуме, охота началась. Охота за 20 оставшимися монстрами-берсерками, разбросанными по всему миру. Секретный альфа-тестер номер 17. Подтверждена ментальная деструкция и последующее прекращение нейронной активности. Согласно протоколу, требуется команда удаления. Ну дела. А ведь номер 17 был довольно стабильным. Теперь даже он не выдержал. Это не будет проблемой, сэр. Номер 17 был особенным. Это событие привело к достаточно многим потерям среди испытуемых. Брайан, находящийся в центре наблюдения 7-го объекта, был в приподнятом настроении. Его секретарь выразила свое беспокойство, на что он легкомысленно ответил, пожав плечами. Анализ их силы генома уже завершен. К тому же, правительство оказывает давление на наших боссов, чтобы добиться более быстрых результатов. Крайний срок в 6 месяцев еще далеко, но с энтузиазмом наших бета-тестеров мы уже собрали все необходимые данные. События, скорее всего, закончатся рано. 100 секретных альфа-тестеров не были случайно отобранными сиротами. Существование сперов, людей, обладающих странными и таинственными сверхспособностями, было подтверждено по всему миру, и эти тестеры, как предполагается, являются такими сперами. Более половины из них имела лишь заурядные способности, такие как неточное предвидение или немного более высокую физическую силу, чем обычно, но первые 23 ребенка были на шаг выше по силе. Или, в случае с некоторыми из них, даже на несколько шагов выше. Способности этих детей помогли создать революционные технологии для человечества, многие из которых использовались в военных целях. Это было начало новой эры. Генетические анализы и изучение способностей уже закончены. Эксперимент был призван проверить, можно ли улучшить сверхспособности или открыть новые способы их применения путем помещения сирот в экстремально стрессовые условия. А также с помощью этого эксперимента можно избавиться от детей, поскольку они больше не нужны. Количество смертей, пострадавших от ментальной деструкции, резко возросло из-за события, хотя с начала эксперимента прошел всего месяц. Уже было 32 смерти от прекращения нейронной активности, и еще 48 субъектов выбыло после ментальной деструкции. Осталось всего 20 альфа-тестеров. Как и ожидалось, номер 1 и номер 8 все еще держатся. Они на удивление упрямые. О, верно. Разве не было еще одного достаточно стабильного? Да, сэр, это номер 13. Учитывая то, что все остальные тестеры с духовными аватарами пострадали от ментальной деструкции лишь на первой стадии, у нее поразительно стойкий разум. Да, это она. Демоническое дитя. Хотя, должен сказать, ее способность не из лучших. Девочка-альбинос, причинившая несчастье всем вокруг. Прозванная демоном собственными родителями. Угнетенная и отвергнутая. Жаль, что ее способность не заключалась в манипуляции вероятностей, как мы хотели. Согласно отчету 3-го исследовательского центра, ее сила способна лишь подтолкнуть к результату. Реализация способности технически работала, но результаты варьировались настолько, что ее использование непрактично. Кроме того, сохранение контроля над этой силой требовало в буквальном смысле демонического ума. Сказала секретарь. Брайан рассмеялся. «Получается, даже наш маленький демон безнадежен. Тогда, я полагаю, это невозможно. Что ж, пусть наши альфа-тестеры собирают ману до самого конца». «О, пожалуйста, приостановитесь на минутку, что вообще происходит в этом мире?» «Вот он, белый монстр!» «Не позволь ему уйти, он должен достаться нам!» Всего спустя несколько дней после того, как я захватила логово бандитов, несколько бета-тестеров пришли из ниоткуда и атаковали мою базу. Они были примерно так же сильны, как те, что преследовали меня прежде, поэтому мне все же удалось отбиться от них. Потом на следующий день пришла другая команда. Когда я наконец отыскала себе базу, они вынудили меня покинуть ее. Я планировала укрыться в дебрях леса до тех пор, пока все не утихнет, но каждый раз они с легкостью находили меня. Я несколько раз пыталась спрятаться с помощью гуманоидной формы, но одинокий ребенок, расхаживающий по лесу, оказался слишком подозрительным. Более того, чтобы двигаться быстро, мне необходимо обратиться обратно в газ, так что использование гуманоидной формы только помогает им скорее обнаружить меня и преследовать. И я даже не могла их задушить, потому что они были игра... Ай! Что не так с этим монстром? Яд не сработал! Мой ход! Стрела грома! Больно, черт побери! А вдруг ты попал бы по Блобсе? Она у меня в кармане! Магический мечник. Раса человек. Пол мужской. Авантюрист. Очки магии. 45 из 82. Очки здоровья. 88 из 90. Общая боевая сила. 150. Лучник. Раса человек. Пол мужской. Авантюрист. Очки магии. 52 из 60. Очки здоровья. 110 из 110. Общая боевая сила. 187. Непростительно. Видимо, они предпочитают снаряды, поэтому я затерялась среди деревьев, спрятав свой плащ в листве. Магический мечник без колебаний продолжал преследование. Я неожиданно напала на него сверху. А? Что за хрень? Успокойся, используй магию! Слишком поздно. Моя боевая сила была в 3 раза выше, поэтому иссушение работало быстро. Дерьмо, мои HP и MP снижаются! Подожди, стой там, не двигайся! Они боялись. Боялись меня. Лучник выглядел напряженным. Он вынул из сумки дорогую на вид серебряную стрелу и прицелился. За миг до того, как тетива была опущена, он внезапно отвлекся на что-то. Перезапуск. А! Чего? Стрела пронзила колено магического мечника. Даже без помощи моего навыка. А, ясно. Блобси махала плащом на вершине дерева. Я немного сочувствовала магическому мечнику, поэтому решила оставить его напоследок. Тем временем я разделалась с лучником, пока он еще был ошеломлен. Бой закончился без особых фанфар. Я вздохнула с облегчением. Возможно, одного страха было достаточно, чтобы снизить шанс успеха моего оппонента. Шейти, раса белый гаст, низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов, разумная духовная форма жизни. Очки магии 355 из 477 увеличились на 85. Общая боевая сила 255 из 499 увеличилась на 68. Уникальный навык перезапуск. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма. Нормальная. Умелый упаковщик. Я победила 6 бета-тестеров за последние дни. Я стала еще немного сильнее. У меня было ощущение, что я могу эволюционировать после преодоления 500 очков магии. Как ни странно, увеличение моей боевой силы было ниже увеличения моей магии. Вдобавок, после использования гуманоидной формы 24/7, чтобы замаскировать себя, уровень навыка вновь поднялся. Продолжая мою аналогию с кулинарией, я была бы поваром в сельской забегаловке. Вы понимаете, о чем я. Единственное место в городке, где можно поесть. Здесь куча блюд в меню, но все они примерно одинаковы на вкус. В целом неплохо, но и ничего выдающегося. Учитывая скорость улучшения моего навыка, я задалась вопросом, сколько уровней у него осталось. Я не заметила в своей внешности явных изменений. В основном, моя кожа стала все больше напоминать поверхность куклы, и мое тело стало еще плотнее. Ой-ой, я забыла! Мы должны двигаться! Если останемся на месте, спровоцируем еще одну атаку. Пойдем, Блобси! Бонг! Я была так же быстра, как бегущий человек, поэтому если я буду нарезать круги по лесу, бета-тестеры не смогут легко поймать меня. Как меня так быстро обнаружили? Кучер кареты, которого я оставила в живых, мог увидеть меня, но он не мог знать, куда я направлялась. Может, есть заклинание, определяющее мое местоположение? Вот зараза. Если такое заклинание и правда существует, то мне следует выйти за пределы области его действия. Похоже, если я буду идти этим путем, то снова вернусь к той горной цепи. Я продолжала идти в горы. Некоторое время спустя я обнаружила магические сигналы, похожие на рогатых волков. Мы были в зоне видимости друг друга, но они не напали на меня, поскольку я была сильнее, чем раньше. Я почувствовала, что их стало меньше, чем при нашей прошлой встрече. Я на всякий случай расширила диапазон обнаружения и двинулась дальше. Затем я ощутила несколько сигналов, вероятно, бета-тестеров, и огромный сигнал рядом с ними. Они были глубоко в горах. Обычно я бы проигнорировала их, но если этот огромный сигнал был секретным альфа-тестером, то можно было бы наладить с ним сотрудничество. Держась за слабую надежду, я взглянула на них издалека. Я увидела безумного двуглавого рогатого волка. Двуглавый рогатый волк. Очки магии 315 из 340. Очки здоровья 372 из 415. Общая боевая сила 499.